Текст обрывался. Ни запятой, ни многоточия. Должен быть, по идее, следующий листок, но его-то как раз и нет. Впрочем, и того, что имеется, достаточно. Хорошая версия. Холодно и отстраненно оценил Петр. Прямо-таки железобетонная. Есть ведь куча свидетелей, которые в момент подтвердят, что Елагин наглейшим образом прилюдно цеплялся к Кате, что покойный П.И. Савельев с ним и в самом деле чуть не подрался принародно, прежде чем уволить. Потом из личного сейфа покойного извлекут письмо, которое он, надо полагать, не успел дописать и отправить, и кассету, и снимки. Знакомые снимочки из альбома «Маэстро Пабло» с полдюжины. Старательно отобраны те, что не носят и намека на высокое эротическое искусство. Надя в самых бесстыдных позах, поневоле заставляющих поверить, что у снимавшего извилины заплелись в морские узлы. И кассета. Он вставил ее в проем видока, перемотал, вдавил кнопку так, что она едва не сломалась. Изображение нерезкое, расплывчатое. Видно лишь, что девушка сидит на широком подоконнике, подтянув колени к подбородку, так что подол летнего платья высоко задрался. Зато кусочек двора за высоким окном оказался заснят четко. Снимавший меняет фокус, теперь девушка обретает четкость, а заоконный пейзаж, наоборот, расплывается. Надюшка, конечно, в руке держит цветок на длинном стебле, покачивает им у рта, прикусывает лепестки, но выглядит не особенно веселой. В кадр вплывает еще одна насквозь знакомая личность — свет наш Митенька Елагин, собственной гнусной персоной. Присаживается рядом на подоконник, небрежно в 2 секунды сажает девчонку к себе на колени, оглаживает, расстегивает, раздевает. Подхватывает на руки, спрыгивает и чуть ли не бросает добычу на узкую постель, поставленную меж подоконником и камерой. Петр смотрел ровно столько, чтобы убедиться, никакой имитации. Все происходит всерьез. И незаметно у соплюшки ни особой страсти, ни особого энтузиазма, добросовестно подчиняется и только. Пленку самолучшим образом можно подверстывать к заявлению в прокуратуру. Соответствует общей тональности, плюс снимки. Значит, вот так это должно выглядеть. Сексуальный маньяк, поехавший к тому же крышей на боевых, гнусно попользовался юной девочкой, падчерицей босса, не удовлетворившись этим, стал с теми же целями приставать к хозяйской супруге, а когда она, пылая благородным гневом, рассказала обо всем мужу, и тот в 2 счета уволил нахала, перед этим псих Елагин дважды пытался разделаться с боссом, оба раза не получилось, зато в 3-й раз повезло. Ошибки быть не может. Версия выстроена правильно. Цинично говоря, именно так и действовал бы сам Петр, окажись он на месте брата козла Безрогова. Да, шокирующе. Да, сенсационно. Но в кропотливо выстроенном Пашкой спектакле нет ничего неправдоподобного. Вполне жизненно, вполне житейская коллизия. Случалось похожее и в нашем богоспасаемом Отечестве, и под другими географическими широтами. Чертовски жизненно, надо признать. Комар носа не подточит. Все замотивировано. Однако, чтобы план удался полностью, погибнуть должны 3. Подменыш, по известным причинам уже и мотивам, Катя с Надей для полной завершенности и 100-процентной гарантии. А это? А это обстоятельства. Погибнуть должны все 3, ежели вдумчиво прокачать, обязательно сужает возможности противника, ограничивает число его ходов и построений. Рациональнее всего выбрать ситуацию, когда трое гибнут разом. И это должно быть именно покушение с огнестрельным оружием. Никакого циана в компот. Свихнувшийся маньячок Елагин должен, судя по двум предшествующим эпизодам, и в третий раз применить навыки призового стрелка. Еще и потому, что настоящий маньяк строго следует однажды выбранному методу. Опять-таки, игровое поле противника выглядит суженным. Елагин, очень похоже, совершенно не понимает, что ему с самого начала уготована роль такого же манекена, каким оказался Петр. Пашка должен был впарить своему убивцу какую-то чертовски убедительную липу. А на деле, конечно же, позаботиться, чтобы исполнитель не пережил жертв. Так, это направление мы пока не разрабатываем. Не время. Он вдруг поймал себя на том, что не может вспомнить Киру. Какие-то взгляды, жесты, повороты головы помнят, походку, волосы, смех. А представить всю решительно не в состоянии. Жалость к ней, неповинной, так ничего и не узнавшей, таилась где-то на периферии сознания, и в этом не было ничего циничного. Предстояло спасать живых, наплевав на саднищую душу. Лишний раз убеждаешься, что все, абсолютно все в нашей жизни имеет началом и корнями библейский сюжет. Ну как же? Исав, человек косматый, искусный в звероловстве, человек полей, простяга и тугодум, и брат его Иаков, человек кроткий, живущий в шатрах. А поскольку шатры уже в те времена подразумевали некую цивилизованность, обитавший в них кроткий человек, в конце концов, исплел интригу, одурачив простодушного зверолова. Но потом... Потом Исаву было предсказано, и ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься, и свергнешь иго его с выи твоей. В самом деле настало время. Речь уже не об иге, а о жизни. Итак, просчитавши все, приходишь к выводу, что вариантов будущего имеется только два. Можно плюнуть на все и сбежать, объявиться в Новосибирске с ошарашенным видом, узнав о собственной смерти, кинуться по друзьям и знакомым, бия себя в грудь, доказывая, что на самом-то деле ты подрабатывал где-то в провинции, либо запил, каким образом с Кирой в машине оказался некто неизвестный в твоих орденах и при твоих документах, помилуйте, я и сам теряюсь в догадках. Нет никакого злого умысла, не подозреваю, ибо недоказуемо. Дичайшее стечение обстоятельств. Доказать, что Петр — это все же Петр, будет не так уж трудно. Масса народу подтвердит. Стоит трудолюбиво напомнить им о встречах, разговорах, продемонстрировать свою подпись, без запинки перечислить, что лежит в контейнере с пожитками и так далее и тому подобное. После некоторых мытарств удастся себя оживить. О, пожалуй, что при таком раскладе Пашка ничего против него не предпримет. Это уже совершенно другой коленкор. Вот только сбежать означает бросить Катю. Даже если этот козел и оставит ее в живых, жизнь ей будет не в жизнь. Нельзя ее бросать. Любимую женщину, свою мечту, ожившую во плоти и настигшую, как молния или солнечный удар —